Суюн, мисс Лин, как хорошо, что вы, ребята, оказались здесь на этот раз. Хуэйжоу Муюй поклонилась Лин Циньюй, выразив свою благодарность. Лин Циньюй только кивнула, ничего не сказав. Однако Хуэйжоу Муюй продолжила. Суюн, хотя все это произошло в городе Бэйчжоу, ничто не повлияет на твое путешествие в Бэйян. Отправляйся искать своих родителей в небесном королевском дворце в городе Бэйян. Я вернусь в семью Хуайжоу, расскажу моему отцу обо всем, и мы решим, как с этим справиться. Она говорила легко, но взгляд не мог обмануть, ей было нелегко. Суюн увидел это, и некоторое время колебался, после чего поднял глаза и сказал, «Дела в Бэйян подождут, я не видел своих родителей много лет». Поэтому и сейчас не тороплюсь. Прямо сейчас самое главное – удалить проклятие из тела вашего отца. С этим определенно будет много трудностей, поэтому я вернусь с вами. Хуэйжоу Муюй помогала ему много раз. На этот раз она сама была в беде, как он не мог отплатить ей. Когда Хуэйжоу Муюй услышала это, ее глаза загорелись, и этот тяжелый взгляд исчез. Она кивнула и сказала, «Суюн, я была бы рада твоей помощи. Надеюсь, это дело не повлияет на время встречи с твоими родителями. Первое, что мне нужно сделать, это разобраться с этим делом. Емасянь угрожает и мне. А раз так, то давайте быстро вернемся в город Уе». Да. После принятия решения Хуэйжоу Муюй вернулся в город Бэйчжоу. Лин Циньюй отправилась в ножны меча, и Суюн тоже отправился в город Бэйчжоу. У Емасяня не было большой поддержки в городе. Большинство культиваторов, которые напали на них, пришли сюда на звон монет культивирования. После того, как Емасянь взял власть семьи Хуэйжоу в городе Бэйчжоу в свои руки, он немедленно мобилизовал средства и планировал будущее. Хотя он угрожал жизни Хуэйжоу-гуна, он прекрасно понимал, что Хуэйжоу-гун с его темпераментом никогда не передаст семью Хуэйжоу в чужие руки. Поэтому он угрожал Хуэйжоу Муюй убить Хуэйжоу-гуна, не предупредив ее, и попросил ее передать священное сердце. Получив священное сердце, он не только контролировал бы жизнь Хуэйжоу-гуна, но и жизнь всей семьи Хуэйжоу. Пока жизнь Хуэйжоу-гуна на кону, Хуэйжоу Муюй определенно не осмелится использовать священное сердце против Емасяня. Этот план был безупречным, и с этим сокровищем как угрозой он мог бы легко получить семью Хуэйжоу. Тем не менее, Емасянь не предположить не мог, что его план столкнется с таким несчастным случаем, как Суюн. Он не заботился о жизни Хуэйжоу-гуна. Он заботился только о жизни Хуэйжоу Муюй и о своей собственной. Он даже осмелился безрассудно напасть на Емасяня. Вернувшись в город Бэйчжоу, Хуэйжоу Муюй немедленно спаслась и не быстро вернула власть семьи Хуэйжоу в городе Бэйчжоу. Используя оставшиеся монеты культивирования, Хуэйжоу Муюй смогла нанять партию местных стражей, чтобы сопроводить их обратно в город Уе. Эти люди заслуживали доверия. Их предыстория была ясна, поэтому беспокоиться было не о чем. Когда пара уже подготовилась вернуться в город Уе, Сяинь сообщила, что на заднем дворе усадьбы Хуэйжоу был найден труп дворецкого Му. Хуэйжоу Муюй поспешно бросилась на место, только чтобы увидеть, что труп дворецкого Му уже потемнел. Несколько частей его тела превратились в черную жижу, и он умер жалкой смертью. Он также был экспертом, поэтому его труп не мог так быстро разложиться. Дворецкий Му погиб трагически, что породило ненависть Хуэйжоу Муюй к Емасяню, что становилось все сильнее. Группа людей двинулась в путь и двигалась без остановок, бросившись из города Бэйчжоу в город Уе. Путешествие было мирным и без инцидентов. Когда Суюн ступил в особняк семьи Хуэйжоу в городе Уе, он был наполнен смешанными эмоциями. В благородных семьях было так много разногласий. Это высказывание действительно было правдой. Хуэйжоу Муюй поспешно привела Суюна во двор для тренировок Хуэйжоу-гуна. Это был величественный двор, который был полностью отделан из золота и нефрита. Во дворе стояли охранники, а повсюду на земле и на стенах можно было увидеть драконов и фениксов. Стены были толстыми, и атмосфера была величественной, и это место казалось очень внушительным. И во дворе был зверь, похожий на льва, все тело которого излучало яростное пламя. Когда Суюн и Хуэйжоу Муюй вошли, духовный зверь сразу же бросился к ним. Он распространил пламя по всему телу, уткнувшись в ноги Хуэйжоу Муюй, и зарычал на Суюна, блокируя его с бдительным выражением, как будто он не хотел, чтобы Суюн проходил дальше. Что это за штука? Суюн с раздражением посмотрел на этого зверя и не мог не спросить. Это духовный зверь, которого вырастил мой отец, зверь духа огня. Хотя его сила невелика, она может ощущать все скрытые опасности», — тихо сказала Хуэйжоу Муюй. «Однако, поскольку он слишком чувствителен, он принимает многие смертоносные магические сокровища за опасность. Возможно, в твоем распоряжении есть магическое сокровище, которое слишком мощно, оно-то и насторожило его. Вот так, возможно, это был меч смерти». Они прошли мимо зверя духа огня и вошли в комнату. Получив приглашение Хуэйжоугуна, они открыли двери и вошли. В дверях они увидели Хуэйжоугуна, который был одет в свободные халаты и писал кистью. Хотя Хуэйжоугун был торговцем, его тело не было крупным. У него не было изнеженного вида богатого и слабого человека. Вместо этого он был высоким и мускулистым, с загорелой кожей и был больше похож на духовного культиватора. У него было квадратное лицо, густые брови и большие глаза, дарящие очень приличное впечатление. Увидев гостей, Хуэйжоугун немедленно прекратил писать и рассмеялся. «Юйер, это ты? А это молодой мастер Суюн, о котором ты говорила, не так ли? Ха-ха, он действительно красив. У твоего отца хорошие глаза», — Суюн мягко сказал Хуэйжоу Муюй. Мало кто хвалили его за его красивую внешность, главным образом потому, что он носил плащ, и мало кто мог четко видеть его лицо. Хуэйжоу Муюй сделала вид, что не слышит, и поклонилась Хуэйжоугуну. Затем она рассказала все о Емасине. Когда Хуэйжоугун услышал все это, его улыбающееся лицо внезапно застыло. Он тихо смотрел на блестящие слова на столе перед ним. Через некоторое время он, наконец, выпустил беспомощный вздох. «Вообще-то, я чувствовал, что у Емасиня были свои намерения. Я все время лгал себе. Он сын брата Е, поэтому он должен быть праведным и честным человеком. Но, может быть, я был неправ с самого начала». В глазах Хуэйжоугуна промелькнул намек на грусть. Когда Суюн увидел это, он понял. Хуэйжоугун действительно был проницательным. Мог ли дурак позаботиться о семье Хуэйжоу? Просто их вела воля народа. Насколько бы высоким не было культивирование людей в основном боевом мире, они никогда не смогут избавиться от самых примитивных инстинктов и беспомощности человека. «Значит, вы знаете, кто такой король Зеленый Призрак?» — спросил Суюн. «Зеленый Призрак». Хуэйжоугун был немного удивлен. «Он тоже появился? Он связан с семьей Хуэйжоу?» Хуэйжоугун некоторое время колебался, прежде чем, наконец, кивнул. Глава 486. Хуэйжоу Цзан Цзянь и Цин Цзянья. Что касается вопроса о короле Зеленом Призраке, то тут следовало бы вернуться назад к первой главе семьи Хуэйжоу, которая также была известна под именем поколения Хуэйжоу Цзан Цзяня. В то время семья Хуэйжоу была не просто семьей торговцев, она была и семьей мастеров боевых искусств. Эта модель обычно использовалась семьями в этом основном боевом мире. Торговцы зарабатывали монеты, передавали их мастерам для культивирования, мастера защищали торговцев, чтобы те зарабатывали монеты, и они сосуществовали. В то время Хуэйжоу Цзан Цзянь был культиватором с чрезвычайно высоким культивированием, и почти все его культивирование было результатом его тяжелой подготовки и удачи. У него не было экстраординарного таланта, и в то время его культивирование встретилось с препятствием. Только большое количество монет культивирования помогло бы ему продвинуться вперед. Поэтому Хуэйжоу Цзан Цзянь собирал деньги повсюду и готовился к своему прорыву. Но когда он собрал деньги, то вдруг подумал: «Если я совершу прорыв сейчас, а затем окажусь на грани очередного прорыва, где я смогу получить еще больше денег?» После интенсивной внутренней борьбы Хуэйжоу Цзан Цзянь, наконец, решил использовать собранную сумму средств для прорыва, как начальный капитал, чтобы официально встать на путь своего собственного бизнеса. Хотя у него не было таланта к культивированию, у него оказался потрясающий талант к ведению бизнеса. Благодаря таким методам, как продажа магических сокровищ, ремонт магических сокровищ и оборот товаров, он заработал 70 миллионов монет за 3 года. Он был известен местными духовными культиваторами как деловой гений. Хуэйжоу Цзан Цзянь не был доволен своим новым бизнесом. Он продолжал открывать все новые магазины и учился на каждом шагу. Он также изучил сильные стороны других и восполнял недостатки своим собственным уникальным методом. Он открыл гильдию Хуэйжоу, чтобы закрепить свою репутацию, и продолжил расширять свою компанию. Монеты беспрерывным потоком текли в его карман, и его репутация росла. Люди боятся быть знаменитыми, а свиньи боятся быть сильными. Когда чаши, которые ты наполняешь, оказываются полны, ты становишься центром всеобщего внимания. В один прекрасный день в город Уе прибыл могущественный культиватор и использовал подавляющую силу, чтобы заставить Хуэйжоу Цзан Цзяня подписать несправедливый контракт. Он обязал торговую гильдию Цзан Цзянь ежемесячно выплачивать ему огромную сумму монет – 10 миллионов. Это был почти максимальный доход гильдии Хуэйжоу. Хуэйжоу Цзан Цзянь не стал молчать. Он прямо заявил, что они не смогут платить столько монет, но это было бесполезно. Мощный культиватор просто не слушал. Если монеты не будут выплачены, гильдия Хуэйжоу была бы полностью уничтожена силой. Не имея выбора, Хуэйжоу Цзан Цзянь мог только изо всех сил попытаться компенсировать нехватку средств. В течение последующих нескольких месяцев торговая гильдия не могла свести концы с концами. Однажды Хуэйжоу Цзан Цзянь случайно столкнулся с человеком из другой торговой гильдии. Когда Хуэйжоу Цзан Цзянь непреднамеренно поднял вопрос своих трудностей, его коллега изменился в лице. Таким образом, выяснилось, что вопрос о вымогательстве со стороны мощных культиваторов был актуален не только для торговой гильдии Хуэйжоу. Такого рода вещи случались во многих гильдии торговцев. Мощные культиваторы с большой силой больше не были связаны моральными правилами и принципами. Они могли делать все, что захотят. Услышав эти слова, Хуэйжоу Цзан Цзянь глубоко вздохнул. С возмутительной потребностью мощного культиватора в монетах, торговая гильдия Хуэйжоу не сможет долго держаться. Поскольку Хуэйжоу Цзан Цзянь не смог победить мощного культиватора сам, у него не было другого выбора, кроме как заявить, что он распустит гильдию и больше не будет заниматься бизнесом. Однако все прошло не так, как ожидал Хуэйжоу Цзан Цзянь. Угнетающий его мощный культиватор сказал «нет». 10 миллионов монет в месяц значительно увеличивали скорость его культивирования. Как он мог позволить такой выгоде уйти из его рук? Таким образом, он попросил Хуэйжоу Цзан Цзянь сохранить гильдию, иначе он уничтожит ее. Хуэйжоу Цзан Цзянь не мог выдерживать давление, но не мог снять его со своих плеч. Он чувствовал как гнев, так и ненависть. Наконец, он решил сопротивляться. Он покинул место тренировок и вернулся в торговую гильдию Хуэйжоу в городе Уе. После 5 дней и 5 ночей он придумал этот план семьи с мастерами-торговцами, заимствуя деньги повсюду под именем торговой гильдии. Постоянно поставляя монеты этому мощному культиватору, он также использовал заемные деньги для расширения торговой гильдии. Таким образом, они готовились в течение 7 лет. За эти 7 лет гильдия Хуэйжоу казалась процветающей снаружи, но была пуста внутри. Никто не знал, как это сделал Хуэйжоу Цзан Цзянь. Семья Хуэйжоу, что существовала сегодня, многим была обязана удача. В этот момент в поле зрения Хуэйжоу Цзан Цзянь оказался духовный культиватор с непревзойденным боевым мастерством. Этот человек был чрезвычайно уникален. Когда он прибыл в город Уе, он уже получил серьезные ранения. Поговаривали, что в течение 111 дней его преследовали враги. Он пал жертвой заговора противника и был отравлен. Если бы он не был отравлен, он бы не сбежал. Хотя Хуэйжоу Цзан Цзянь был торговцем, он был добрым человеком. Видя, что этот человек оказался на грани смерти, и его тело вот-вот разрушится, он забрал его в особняк Хуэйжоу, чтобы спрятать. После того, как враг ушел, он исцелил раны этого человека. После того, как этот человек пришел в себя, он почувствовал благодарность к Хуэйжоу Цзан Цзяну. Хуэйжоу Цзан Цзянь не обратил особого внимания на это происшествие и позволил выздоровевшему уйти. Этот человек не был неблагодарным. Когда он узнал, что Хуэйжоу Цзан Цзянь вербует людей, он сразу же выразил готовность помочь Хуэйжоу Цзан Цзяню. Естественно, Хуэйжоу Цзан Цзянь был счастлив и сразу же передал ему дело. Наконец, время пришло. Хуэйжоу Цзан Цзянь привел все силы гильдии Хуэйжоу к пещере мощного культиватора и окружил его. Эта осада длилась целый месяц. За это время торговая гильдия Хуэйжоу потеряла более 70% своих сил, а Хуэйжоу Цзан Цзянь чуть не погиб. Если бы спасенный им ранее человек не рискнул и не спас его, Хуэйжоу Цзан Цзянь давно умер бы. В итоге, от рук объединенных сил Хуэйжоу Цзан Цзяня и спасенного им человека, мощный культиватор умер ужасной смертью. Хуэйжоу Цзан Цзянь был взволнован и тронут помощью спасенного им ранее человека. Он чувствовал, что этот человек может быть другом, поэтому он объявил этого человека своим названным братом. Вдвоем они управляли торговой гильдией Хуэйжоу. Один из них отвечал за торговлю, а второй отвечал за боевую силу. Звали того спасенного Хуэйжоу Цзан Цзянем человека, Цин Цзяня, мастер дворца зеленого призрака, король зеленый призрак. Тихо сказал Хуэйжоу Гун. Что? Хуайжоу Муюй была удивлена. Этот человек действительно знаком с предком семьи Хуайжоу. Хуайжоу Гун кивнула и сказал: «Эти двое были похожи на рыбу и воду, огонь и дрова. Уровень культивирования Цинцзяня был пугающим. Благодаря его помощи гильдия Хуайжоу была способна существовать в безопасности, и семья Хуайжоу становилась сильнее и сильнее. Другие торговые гильдии последовали этому примеру, но они не смогли достичь тех же высот. Очень быстро семья Хуайжоу стала самой могущественной торговой гильдией. Однако это вызвало зависть других торговых гильдий, и они стали строить коварные планы. У короля Зеленого Призрака был приемный сын по имени Цинъянь, и он был очень храбрым и безжалостным. И он всегда использовал большие деньги в качестве ставки в каждом бою. Конкурент гильдии семьи Хуайжоу, чтобы разобраться с семьей Хуайжоу, использовала Цинъяня в качестве приманки, чтобы обмануть его, отправив экспертов для борьбы с ним, чтобы украсть у короля Зеленого Призрака многие из контрактов на собственность торговой гильдии Хуайжоу. Без этих контрактов торговая гильдия Хуайжоу потеряла бы контроль над местными торговыми гильдиями. Цинъянь имел простой характер и не понимал опасности делового мира. Он был обманут и лишился контрактов, а также был избит до полусмерти. Когда Хуайжоу Цзан Цзянь услышал это, он впал в ярость. Он хотел наказать Цинъяня, но, вспомнив, что Цинъянь был приемным сыном короля Зеленого Призрака, и временно просто оставил его в заперти, а сам отправился в ограбившую его торговую гильдию, чтобы потребовать контракты назад. Однако случилось что-то непредвиденное. Король Зеленый Призрак в это время был в другом городе, занимаясь бизнесом, поэтому он не получил эту информацию. Когда он бросился обратно в дом Хуайжоу, то обнаружил, что Цинъянь умер в заперти. Оказалось, что человек из ограбившей их торговой гильдии разместил на Цинъяне редкое проклятие, когда они сражались. Никто не смог ее легко обнаружить. Даже Хуайжоу Цзан Цзянь не ожидал, что противник убьет Цинъяня, поэтому он не осмотрел его должным образом. После своего воздействия проклятие исчезло, не оставив и следа. В конце концов, их противники не хотели вызывать подозрений, поэтому, после того, как король Зеленый Призрак осмотрел травму Цинъяня, он посчитал, что Цинъянь был убит Хуайжоу Цзан Цзянем, и он тут же отстранился от брата. После дальнейшего расследования люди узнали, что это все, что случилось, было на совести враждебной гильдии. Король Зеленый Призрак был чрезвычайно осторожен, но все знали, что Цинъянь считался его собственным сыном. Со смертью Цинъяня, как мог король Зеленый Призрак не грустить? Из-за этого, король Зеленый Призрак начал бунтовать и возжелал захватил власть. С точки зрения короля Зеленого Призрака, если бы не он, то не было бы никакой гильдии Хуайжоу, не говоря уже о том, что он был главным мастером в торговой гильдии. Он отбился от много могущественных врагов, спасая гильдию Хуайжоу. Если бы он хотел захватить власть, проблем у него не возникло бы. Многие люди получили известие о том, что он собирается узурпировать власть, но Хуайжоу Цзан Цзянь не сказал ни слова, не говоря уже об озвучивании своего мнения. Все так и было до того дня, когда кто-то не предположил, чтобы могущественные мастера ушли, а председатель стал единственным руководителем. Король Зеленый Призрак больше не мог себя удерживать. В ту ночь он начал атаку, совершил набег на место культивирования Хуайжоу Цзан Цзяня, в надежде убить брата и взять под контроль гильдию Хуайжоу. Тем не менее, он не подумал, что место культивирования Хуайжоу Цзан Цзяня уже будет заполнено экспертами, ожидающими его появления. Двое беседовали 3 дня и 3 ночи. В конце концов, Хуайжоу Цзан Цзянь оставил при себе всех подчиненных короля Зеленого Призрака, позволив самому королю Зеленому Призраку уйти. Прежде чем он ушел, Хуайжоу Цзан Цзянь со слезами на глазах сказал: «Я никогда не причиню вреда своему брату». Тем не менее, для короля Зеленого Призрака эти слова казались показушными. Он поклялся, что вернется, чтобы получить свое. Однако после того, как он ушел, он бесследно исчез на много лет. Я не ожидал, что Емасянь свяжется с королем Зеленым Призраком. В этот момент Хуайжоу Гун выглядел беспомощным и взволнованным. Хуайжоу Муюй лишилась дара речи, когда услышала все это. Впервые она услышала об этом секрете. До этого она слышала только некоторые слухи, и не ожидала, что вся история окажется такой запутанной. Согласно тому, что вы сказали, сила этого короля Зеленого Призрака должна быть чрезвычайно ужасающей, верно? Спросил Суюн. Говорят, что он в настоящее время находится в области истинного дьявола, и построил дворец зеленого призрака с богоподобной силой. Однако предок моей семьи Хуайжоу, чтобы не допустить мщения короля зеленого призрака после смерти, заложил 72 заклинания, ограничивая его движение. Все эти годы король зеленый призрак думал о том, как удалить эти заклинания. Кроме того, магическое сокровище, которого больше всего боялся король зеленый призрак, оказалось сокровищем, оставленным моим предком. Из-за этой вещи даже король зеленый призрак не посмеет действовать против семьи Хуайжоу. Что же это? Священное сердце, сказал Хуайжоу Гун. Когда молодые услышали это, они сразу поняли, что к чему. Су Юн задумался. Хотя появление черного котла затрудняло определение силы короля зеленого призрака, аура, которая невольно излучалась от него, до глубины души поразила его. «Отец, давай забудем пока о короле зеленого призрака. Самое главное – найти способ удалить проклятие с твоего тела», – сказала Хуайжоу Муюй. «Если Хуайжоу Гуну больше не будет угрожать проклятие, тогда неприятностей стало бы меньше. Я прикажу, чтобы люди все подготовили. Кстати, у меня есть друг, который является мастером проклятий», – сказал Хуайжоу Гун. «Замечательно», – сказала мягким голосом Хуайжоу Муюй. Ее слегка прищуренные глаза немного расслабились. «Старый мастер, плохие новости. Старый мастер, случилось кое-что ужасное». Глава 487. Няолу. Услышав крики своих слуг, Хуайжоу Гун нахмурился и встал, крича: «Чего вы там так шумите?» Слуга ворвался внутрь и поприветствовал Хуайжоу Гуна, задыхаясь. «Мастер, перед нашим особняком много черной ци, это, кажется, демоническая ци и ци призрака. Она очень странная, эту черную ци нельзя прогнать или рассеять. Как только она касается тела, плоть падает на землю. Ужасно. Черная ци», — Хуайжоу Гун прищурился, но больше ничего не произнес. Он просто вышел за дверь. Су Юн и Хуайжоу Муюй сразу последовали за ним. Группа людей прибыла ко входу в особняк Хуайжоу. В этот момент здесь было уже немало экспертов из семьи Хуайжоу, блокирующих вход, а также слуг Хуайжоу Гуна вдалеке. Когда они увидели, что пришел Хуайжоу Гун, они все преклонили колени и поклонились. «Приветствуем, старый мастер». Охранники отсалютовали, а затем пропустили его. Хуайжоу Гун прошел дальше и увидел большое количество черной ци, дрейфующей в небе за пределами особняка. Пешеходы на улице давно исчезли, и было очень тихо. Что касается черной ци, то она постоянно пульсировала и казалась странной. «Когда появилась эта ци?» — торжественно спросил Хуайжоу Гун. Охранник у двери обхватил кулак ладонью и сказал: «С тех пор уже палочка благовоний прогорела. Я сначала думал, что это был непреднамеренный поступок какого-то духовного культиватора. Однако я не ожидал, что ци не только не разойдется, но и станет плотнее. Кроме того, она имеет очень сильный коррозионный эффект, к ней не прикоснуться. Вы узнали, откуда она взялась?» «Из черного черепа». «Черного черепа?» — Хуайжоу Гун был ошеломлен. Охранник указал на пустое пространство напротив входа, где на земле спокойно лежал череп, покрытый трещинами. В этот момент череп больше не выпускал черную ци, но, без сомнения, это должно было быть магическое сокровище. Кто-то сделал это нарочно. Хуайжоу Гун задумался. Су Юн изучил череп и закрыл глаза, чтобы почувствовать черную ци. Внезапно он почувствовал, что ци это была чем-то похожа на ци, вышедшую из черного котла. Черная ци в небе вдруг начала двигаться. Она быстро собралась вместе, и в мгновение ока образовала огромное злобное лицо. Это лицо было именно тем лицом, которое было замечено в черном котле. Эта картина по-настоящему испугала всех. Охранники особняка собрались вокруг и окружили его. Хуайжоу Гун уставился на это лицо и сказал низким голосом: «Зеленый призрак». Темное лицо двинулось, холодно улыбнувшись. «Хуайжоу Гун, ха-ха, семья Хуайжоу становится все слабее с каждым поколением. Вы оба торговцы, но я не знаю, насколько Хуайжоу Цзан Цзянь сильнее в сравнении с тобой», — прозвучал зловещий голос, полный презрения. Хуайжоу Гун не рассердился, только сказал: «Сюда идут таланты из клана Цзяншань. Хотя я, Хуайжоу Гун, слаб, это не значит, что у клана семьи Хуайжоу никогда больше не будет способных людей. Просто подожди и сам увидишь». «Сам увижу, боюсь, я не смогу подождать». Король зеленый призрак холодно засмеялся и продолжил: «Семья Хуайжоу, все, что у вас есть, теперь принадлежит мне, королю зеленому призраку». Хуайжоу Цзан Цзянь презренным методом накопил все это. «Теперь, я думаю, пришло время вернуть мне мое. «Что ты планируешь сделать?» – спросил Хуэй Жаугун с холодным выражением лица. «Через 10 дней я пришлю кое-кого в город Уе, чтобы получить все то, что принадлежит мне», – тихо сказал король Зеленый Призрак. Лицо Хуэй Жаугуна потемнело. «Король Зеленый Призрак, разве ты не боишься проклятой печати, которую мой предок Хуэй Жау наложил на твой меч? Разве ты не боишься священного сердца, которое передается от моих предков? Если ты осмелишься связаться с нами, ты умрешь, без сомнения. Проклятая печать, хе-хе, даже когда тот предок был жив, он ничего не мог со мной сделать. Теперь он умер, и я все равно должен его бояться. Кстати, о священном сердце, почему бы тебе не спросить у его владелицы, осмелится ли она использовать это сокровище», — сказал король Зеленый Призрак. Когда звук его голоса исчез, Хуэй Жаугун перевел взгляд на дочь. Однако в этот момент Хуэй Жауму Юй молчала. «Юер, дай мне священное сердце», — тихо сказал Хуэй Жаугун. Хуэй Жауму Юй сделала шаг назад и покачала головой. «Отец, проклятие твоего тела еще не снято. Если я отдам тебе сокровище, он немедленно убьет тебя. Тогда используй свое священное сердце, чтобы убить его. Я не верю, что он сможет избежать атаки священного сердца», — торжественно сказал Хуэй Жаугун. Однако Хуэй Жауму Юй снова покачала головой. Она бы не стала так рисковать жизнью своего отца. Когда Су Юн сражался с Е Масинем, он не заботился о Хуэй Жаугуне, потому что Су Юн не был ребенком Хуэй Жаугуна, но она была. Увидев, насколько упрямой была его собственная дочь, Хуэй Жаугун открыл рот, не зная, что сказать. На самом деле он лучше, чем кто-либо другой, понимал, что, хотя священное сердце сильно, его можно использовать только против одного человека. Если бы он использовал его, чтобы убить Ема Синя, он не только умрет от проклятия, но и король Зеленый Призрак будет охотиться на семью Хуайжоу. Если бы он использовал его, чтобы убить короля Зеленого Призрака, то Ема Сянь будет контролировать и использует его, Хуайжоугуна, жизнь, чтобы преследовать семью Хуайжоу. Священного сердца было недостаточно, чтобы спасти ситуацию. Хе-хе. Король Зеленый Призрак взволнованно рассмеялся. «Прямо сейчас проклятие не может сдержать меня, и это священное сердце потеряло свое на меня влияние. Теперь передо мной прекрасная возможность, поэтому, почему бы мне не прийти, чтобы получить то, что я заслужил? Семья Хуайжоу, 10 дней спустя, мой ученик Ема Сянь придет сюда и заберет все, что принадлежит мне». Король Зеленый Призрак рассмеялся. «Хотя я не буду использовать священное сердце против тебя, это не значит, что я просто буду сидеть и ждать смерти. Кто бы ни пришел, он должен подготовиться к смерти». Хуэй Жауму Юй лишилась дара речи. «Смерти?» — король Зеленый Призрак усмехнулся. «Думаешь, что можешь вот так просто бросаться такими словами? Лучше примите ванну и очистите голову, а потом ждите, пока не заберут ваши души». После этих слов искаженное лицо призрака начало медленно рассеиваться, и аура в воздухе также постепенно исчезала. Казалось, что все возвращаются к норме. Выражения всех присутствующих были чрезвычайно мрачными. Хуэй Жаугун был самым серьезным. В настоящее время методы, оставленные предком и призванные ограничить короля Зеленого Призрака, были бесполезны. Если семья Хуэй Жау не найдет что-то, что могло бы соответствовать королю Зеленому Призраку, тогда семья Хуэй Жау будет уничтожена. Дело плохо. Хуэй Жаугун беспомощно вздохнул и пробормотал. «Отец, нет ничего, что нельзя было бы исправить. Сейчас нам нужно подумать о том, как справиться с этим королем Зеленым Призраком». Хуэй Жаугун молчал. «Справиться? Как нам с этим справиться?» Хуэй Жаугун покачал головой и сказал. «Король Зеленый Призрак – это мощное существо, как и наши предки. Хотя он многое пережил, и его культивирование было значительно уменьшено, нынешний он по-прежнему чрезвычайно силен. Помимо главных фигур Бэйяна, никто не может сравниться с таким экспертом». Однако Хуэй Жауму Юй, похоже, так не думала. Она серьезно посмотрела на отца и сказала. «Отец, ты забыл наших предков? Сталкивались ли наши предки с подобной ситуацией? Если он не боится, почему ты беспокоишься?» Через некоторое время Хуэй Жаугун вздохнул, кивнул головой и сказал с волнением. «Правильно, Юер, возможно, в этот момент я действительно уступаю тебе. Как ты и сказала, давай подумаем об этом. В конце концов, у нас еще есть 10 дней. Он мог продолжать угрожать королю Зеленому Призраку священным сердцем. Тогда все будет спасено. Без поддержки короля Зеленого Призрака Ема Сянь ничего им не сделает». Хуэй Жаугун Му Юй кивнула. Хуэйжоугун не колебался и тут же повернулся к охраннику рядом с ним и крикнул: «Немедленно отправь кого-нибудь к даосскому священнику Няолу просить, чтобы он поторопился в город Уе, просто скажите ему, что семье Хуэйжоу грозит опасность, угроза истребления и мы просим помощи». «Понял». Охранник не смел колебаться. Он обхватил кулак ладонью и вышел из комнаты. «Даосский священник Няолу, отец, кто это? Он родом из императорского дворца Бэйян. Он очень силен, видел много необычных вещей, знает о формировании рун и не может сравниться с обычными людьми. Если он окажется здесь, по крайней мере, он сможет помочь мне продумать о план. Несмотря на то, что мой талант в бизнесе уступает таланту Юэр, у меня все еще есть друзья, которых я встретил за годы жизни. Мастер Хуайжоу, ваш друг родом из императорского дворца», не дожидаясь, когда Хуайжоу Муюй заговорит, Суюн удивленно крикнул. Хуэйжоугун посмотрел на Суюна с озадаченным выражением. «Значит, маленький друг Су знает людей из императорского дворца, я его не знаю». Суюн покачал головой, затем сложил руки на груди и сказал: «Тем не менее, я слышал, что мои родители оставались в императорском дворце в течение некоторого времени, а я в разлуке с моими родителями уже многие годы. Если возможно, я хотел бы пообщаться с даосским священником Няолу и узнать о моих родителях. Это будет несложно устроить». Хуэйжоугун махнул рукой и сказал: «Ты спасал жизнь Юэр снова и снова, так что ты благодетель семьи Хуэйжоу. Я объяснюсь с Няолу. Огромное спасибо». Через 3 дня, человек среднего возраста, одетый в сине-желтый даосский халат с длинным мечом в руке, был приглашен в особняк Хуэйжоу. Это был даосский священник Няолу. Поговаривали, что даосский священник Няолу покинул Бэйян и работал в окрестностях города Уе. Вот почему он оказался здесь так быстро. Когда он услышал, что семья Хуэйжоу в большой беде, даосский священник Няолу бросился на помощь и мчался, не зная отдыха. Когда Суюн прибыл в гостевой зал особняка Хуэйжоу, Хуэйжоугун и даосский священник Няолу уже долго болтали. Когда Суюн и Хуэйжоу Муюй вошли в зал, группа начала обсуждать дела. Чтобы не вызвать хаос в бизнесе семьи Хуэйжоу, Хуэйжоугун скрыл всю информацию. Даже высшие руководители семьи Хуэйжоу не были проинформированы, и, по его мнению, бесполезно было привлекать более высоких членов семьи Хуэйжоу. Суюн и Хуэйжоу Муюй шагнули вперед и поклонились человеку в желто-зеленой одежде. «Приветствуем, даосский священник Няолу, глава 488, меч 9 уровней. Племянница Муюй, прошло уже много лет с тех пор, как мы в последний раз встречались. Ты становишься все умнее и талантливее. Неплохо, неплохо. У такого юниора, как ты, да еще и из семьи Хуэйжоу, безграничное будущее». Даосский священник Няолу встал и оценил Хуэйжоу Муюй, кивая с улыбкой на лице. «Даосский священник, вы мне льстите». Выражение Хуэйжоу Муюй не изменилось, когда она мягко ответила ему. Даосский священник Няолу посмотрел на Суюна. Суюн был в плаще, но снял капюшон. Его черты были красивыми, но лицо было бледным. Этот красивый человек, Суюн, о котором говорил брат Хуэйжоу, на самом деле героическая кость. Неплохо, он действительно гений. Даосский священник Няолу посмотрел на Суюна и кивнул, его глаза сияли непонятным светом. «Без этого человека Юэр уже не существовало бы», — сказал Хуэйжоугун. «Да». Даосский священник Няолу кивнул, затем повернулся к Хуэйжоугуну и сказал: «Брат Хуэйжоу, самое главное сейчас – избавиться от проклятия на твоем теле. Я велел людям подготовить формирование. Все готово?» Кое-кто был отправлен на тренировочное поле. «Хорошо, пойдем туда», – сказал даосский священник Няолу, поднялся и направился прямо к двери. За ним последовали и все остальные. По пути Суюн не выдержал и пошел прямо к Няолу. «Даосский священник Няолу, мастер Хуэйжоу что-нибудь говорил обо мне? Ты хотел спросить о своих родителях?» Даосский священник Няолу улыбнулся. Суюн кивнул. «Да, я до сих пор не знаю имен твоих родителей. Отец, Су Шэньтянь, мать Шэнь Сюэ Суэ, вы слышали о них?» «Су Шэньтянь, Шэнь Сюэ Суэ?» Подумав, даосский священник Няолу покачал головой. «Прости, Суюн, у меня нет выбора, кроме, как сказать правду. Императорский дворец вмещает беспрецедентное количество людей, и в нем есть всевозможные фракции. Я принадлежу к секте Дао, и во дворце есть около 200-300 тысяч учеников секты Дао, в том числе и в других отделениях. Я боюсь, что у императорского дворца не менее 1 000 000 человек. Даже если твои родители пришли во дворец, я не в курсе. Вот как? Су Юн был немного разочарован, но лишь недолго. Он обхватил кулак ладонью и сказал: «Ну, раз так, то я могу лично отправиться в императорский дворец, чтобы найти следы моих родителей. Если маленький друг Су не возражает, то ты мог бы последовать за мной во дворец после того, как мы здесь закончим, согласен». Войти в императорский дворец без сопровождения было бы непросто. Услышав это предложение, Су Юн обрадовался. Он сложил руки и сказал: «Если у нас получится, было бы действительно здорово. Спасибо за помощь. Это мелочь, о чем тут беспокоиться. Кроме того, брат Хуэйжоу мне брат, а Му Юй – моя племянница. Ты спасал ее много раз, так разве это дело важнее спасения моей племянницы? Я хоть как-то отплачу тебе». Даосский священник Няо Лу рассмеялся. Вскоре группа прибыла на тренировочное поле особняка Хуайжоу. К этому моменту учебное поле было полностью восстановлено. Большая дыра, оставленная Су Юном, была заделана, и даже следов ремонта не было видно. После входа на поле была удалена часть пластов формирования, а в центре поля показалось огромное кроваво-красное формирование. Формирование было заполнено диаграммами размером с ладонь. Там были горы, реки, птицы, звери, люди и многое другое. Они были организованы в случайном порядке, но внешне создавали гигантский символ, который был очень загадочным. «Брат Хуайжоу, пожалуйста, войди внутрь», — сказал даосский священник Няо Лу, выходя вперед и тщательно изучая формирование. Он понял, что из него было не выбраться. Хуайжоу Гун кивнул и вошел в массив, встав в центре. Даосский священник Няо Лу вошел в круг над формацией и сел, скрестив ноги. Он сложил ладони и прикрыл глаза. Духовная энергия активировала его ци и формирование. Формирование сразу переполнилось красным светом. Образы, нарисованные внутри поля, начали всплывать, направляясь к телу Хуэйжоу Гуна как рыбки. Пейзаж, переполненный светом, помог всему полю выглядеть мистическим, как секретная земля. По прошествии какого-то времени, когда прогорела ароматическая палочка, ауры Няо Лу постепенно рассеялись. Свет магического формирования постепенно уменьшился, и изображения медленно выбирались из Хуэйжоу Гуна и вернулись в исходное положение. Хуэйжоу Гун и даосский священник Няо Лу открыли глаза, но их выражения были уродливыми. Хуэйжоу Гун выглядел бледным, словно у него кончились силы. «Быстро, принесите пилюлю восстановления ци для старого мастера». Хуэйжоу Му Юй поспешно обратилась к слуге рядом с ней, затем спросила Няо Лу: «Священник, как мой отец? Это проклятие сковывания жизни. Я даже не знаю, хорошо это или плохо», — сказал Няо Лу, глубоко вздохнув. «Проклятие сковывания жизни?» Су Юн и Хуэйжоу Му Юй посмотрели друг на друга. Ни один из них никогда раньше не слышали о таком странном проклятии. Проклятие сковывания жизни было создано 3000 лет назад неизвестной женщиной-культиватором. Она была очень навязчива и была очень строга с партнерами по культивированию, поэтому, если кто-то хотел стать ее партнером по культивированию, она заставляла его подписать эту проклятую печать. После того, как эта проклятая печать была завершена, двое были связаны, как жизнь и смерть. Тем не менее, потому что заклинание было простым и могло быть использовано для незаметного заклинания на стороне, другие культиваторы начали использовать его, чтобы ограничить своих врагов. Однако это проклятие было давно потеряно. Я только немного знаю о нем из древних текстов. Инь – женское, а ян – мужское. Если я не ошибаюсь, Е, Масянь, возможно, солгал вам всем. Он не накладывал проклятие на брата Хуайжоу. Это была женщина-культиватор, которая привыкла использовать заклинания. Е Масянь придумал свою историю, чтобы запугать вас. Если это так, то будет ли у моего отца все в порядке, если мы убьем Е Масяня? — торжественно спросила Хуэйжоу Му Юй. Даосский священник Няо Лу кивнул. Да, но если что-то случится с Е Масянем, жизнь брата Хуэйжоу, вероятно, будет трудно защитить. В конце концов, даже если человеком, который наложил проклятие, не был Е Масянь, то женщина, которая это сделала, все равно из его людей. Я не знаю, как удалить это проклятие, но если человек, который его наложил, не удалит его сам, я боюсь, что это проклятие останется в теле брата Хуайжоу. Мы могли бы заставить Е Масяня удалить проклятие, но я никак не ожидал, что он не причастен к проклятию. Теперь мы даже не знаем, кто наложил проклятие, как мы сможем его снять. Су Юн нахмурился и сказал низким голосом. Выражения всех присутствующих уродливо исказились. нет необходимости проходить через все эти неприятности», — раздался голос Хуэйжоугуна. Он медленно открыл глаза и спокойно сказал: «Если проклятие невозможно удалить, я умру. Муюй, у тебя есть священное сердце, которого достаточно, чтобы разобраться с королем зеленым призраком. Если его запугать, в семью Хуэйжоу вернется покой. Отец, ты думаешь, я вот так просто от тебя откажусь?» — спокойно сказала Хуэйжоу Муюй. Ее голос был мягким, но он был решительным. Хуэйжоугун был ошеломлен. Он открыл рот, не зная, что сказать. Несмотря на то, что они узнали, с каким проклятием имели дело, у них до сих пор не было представления о том, как справиться с ним. Семья Хуэйжоу все еще была в напряжении. Позже сообщили, что в семью возвращался старый мастер Хуэйжоу Дин. Как бывший патриарх семьи Хуэйжоу, Хуэйжоу Дин был намного сильнее, чем Хуэйжоугун. В настоящее время семья Хуэйжоу могла возложить на Хуэйжоу Дина все свои надежды. Хотя Су Юн хотел помочь Хуэйжоу Муюй, он был в смятении из-за нынешней ситуации, поэтому он мог только культивировать на тренировочных площадках, которые устроила для него Хуэйжоу Муюй. Конечно, прямо сейчас он хотел бы познать формирование мечей, сжигающие небеса, о котором упоминала Лин Цинь Юй. На четвертый день Су Юн покинул тренировочное поле рано утром. Он быстро покинул город Пяти Листьев и прибыл на склон холма за городом. Пробудился луч белого света, и Лин Цинь Юй оказалась рядом с Су Юном. Тут довольно просторно. «Цинь Юй, прояви всю силу, которую ты имеешь в формировании мечей, сжигающим небеса», — сказал Су Юн, явно нервничая. «Я могу научить тебя, но ты должен быть терпелив. Культивирование любого глубокого навыка сюань – это табу. Если ты хочешь быть быстрым, то ты должен быть медленным. Если ты не можешь много съесть в одном укусе, ты должен сосредоточиться на культивировании, понял?» Лин Цинь Юй посмотрела на Су Юна. Су Юн серьезно кивнул в ответ. Увидев это, Лин Цинь Юй начала активировать формирование мечей, сжигающие небеса. Когда жар поднялся, земля покраснела, и облака в небе, казалось, загорелись огнем, ярче, чем закат. Су Юн с пристальным вниманием уставился на 9 летающих мечей, и его глаза стали нагреваться. Когда вылетел первый меч, показалось, что сам воздух был объят пламенем. Пылающий жар неустойчивыми волнами расплывался в разные стороны. Огненный феникс врезался в гору и сплющил ее, сила жара была ужасающей. Это формирование мечей имеет в общей сложности 9 уровней атаки, и каждый уровень имеет свои отличительные черты. Первый уровень – это начальная атака, и ее мощность примерно вдвое больше, чем сила пользователя, тогда как второй уровень дает вдвое больше силы, чем есть у пользователя, третий уровень – в 4 раза больше, четвертый уровень – в 8 раз, пятый уровень – в 16 раз, шестой уровень – в 32 раза, седьмой уровень – в 64, а восьмой уровень даст в 128 раз больше силы, чем есть у пользователя формирования. На 9 этапе интенсивность огня будет в 256 раз больше силы пользователя. На 9 этапе огонь будет уже божественным пламенем белой скалы, способным сжечь небеса и пожрать землю. Это ужасающее пламя. Когда Су Юн услышал это, он лишился дара речи. Это было так ужасно, но духовный мастер на 9 уровне действительно мог быть более чем в 200 раз сильнее. Означает ли это, что его культивирование 5 ранга сможет выпустить могущественный удар пика 6 ранга? Настолько это будет нереально. Однако Су Юн, не радуйся раньше времени. Это формирование так же нелегко тренироваться, как и другие формы меча, и из-за его потрясающей разрушительной силы трудность культивирования значительно возрастет. Мне потребовалось 3 дня, чтобы познать первый меч, но на 9 мече я провела 3 года. Как бы там ни было, это формирование будет очень трудно познать. Я понимаю. Су Юн кивнул. Лин Цинь Юй тоже кивнула и сказала: «Хорошо, раз так, то давай начнем практику». Глава 489. Зона специального обслуживания. Духовная ци, активируемая формированием мечей, сжигающим небеса, была в основном связана с духовной ци Алой Звезды, а не с ци Быстрого Ветра или ци Божественного Лорда. Хотя Су Юн имел оккультную силу монарха, он редко использовал ци Алой Звезды. Можно сказать, что из 5 основных атрибутов ци Алой Звезды была той, которую он использовал меньше всех остальных. В последующий период времени Су Юн практиковал формирование мечей, сжигающие небеса с Лин Цинь Юй. Контроль формирования меча помогал ци меча, но контроль над 9 мечами, сжигающими небеса требовал присутствия Ци Алой Звезды. Помимо практики контроля над формированием меча, Су Юн также практиковал мощь силы Алой Звезды. Город Уе. 10 пилюль духа огня, сказал Су Юн старику перед прилавком. После принятия этих пилюль перед культивированием Су Юн пришел сюда, чтобы купить еще. Хотя он был в гостях у семьи Хуайжоу, Су Юн не хотел просить помощи у Хуайжоу Муюй. Потратив 2,5 дня, Су Юн, наконец, усвоил первый меч формирования мечей, сжигающего небеса, под названием Феникс, танцующий в небе. Чтобы справиться со вторым мечом, потребуется не менее 10 дней. Эта скорость могла быть достигнута только при наличии великого таланта и руководства эксперта. Если бы на месте Су Юна был обычный человек, скорость его культивирования была бы меньше, по крайней мере, в 10 раз. Су Юн строго следовал инструкциям Лин Цин Юй, не намереваясь разыгрывать какие-либо трюки. 100 монет культивирования, сказал лавочник Су Юну, вынимая бутылочку с 10 пилюлями. Су Юн отсчитал 100 монет из своего пространственного кольца, положил их на стол, взял пилюли и ушел. У него оставалось всего несколько тысяч монет. Если бы он смог поучаствовать в каком-нибудь грандиозном конкурсе, он не стал бы упускать возможность. Мало того, что он мог получить боевую силу, но и монеты, которые он приобрел бы там, также могли бы значительно повысить его силу и урожай. А, как только Су Юн вышел из магазина, он вдруг нахмурился и остановился. Он сморщил нос, глубоко вздохнул и пошел на запах, исходящий из мимо проходящей толпы. Хотя запах был очень слабым, он все же уловил его. Запах был очень похож на тот, который он уловил в черном котле. Король Зеленый Призрак, сердце Су Юна дрогнуло. Он проник в город Уе, такого не должно быть. Почему такой мощный персонаж прибыл бы в город Уе заранее? У него была абсолютная сила, но он все равно пришел в город и попытается заманить их в засаду. Может быть, король Зеленый Призрак просто отправил кого-то, чтобы исследовать ситуацию, или, может быть, это был Емасянь. Лицо промелькнуло в мыслях Су Юна, и он мгновенно прищурился. Он набросил на голову капюшон, опустил голову пониже и последовал за слабым запахом в толпу, медленно приближаясь к источнику. Эта аура была очень слабой, почти неуловимой на переполненных улицах. Однако из-за оккультной силы монарха Су Юн был очень чувствителен к любому присутствию. Даже если 2 похожие ауры были спутаны вместе, он мог легко различить их, что указывало на то, что его способность становилась все сильнее. Наконец, с опорой на эту слабую и почти незаметную ауру, взгляд Су Юна сосредоточился на 2 людях в толпе в 100 метров. Их лица были спрятаны за полами их шляп. Изменение внешнего облика не было трудным делом для существа уровня духовного мастера. В качестве примера Су Юн мог использовать Ци, чтобы принять другой облик, но духовной Ци потребовалось бы много, и люди с первого взгляда раскрыли бы его. Это был низкоуровневый навык, и ни один духовный культиватор не осмелился бы использовать его, и если бы он использовал маскировку, которую можно было бы так легко разоблачить, его посчитали бы врагом, кем бы он на самом деле ни был. Он понял, что, даже если эти 2 скрываются, у них мог быть какой-то скрытый мотив, который может угрожать ему. Поэтому эти 2 предпочли шляпы, чтобы прикрыть лица, а не изменять их облик. Су Юну не нужна была помощь кости перевертыша. Магия этого сокровища была идеальной. С культивированием духовного мастера, даже мастер с тем же уровнем, что и он, не сможет его разоблачить. Кем же были эти 2? Один из них был Емасинем. Су Юн задумался, затем опустил голову и тихо последовал за ними. Эти 2 человека молча шли вперед. Они легко пересекли главную улицу и прибыли в ресторан в конце улицы, куда сразу же и вошли. Увидев это, Су Юн последовал за ним. «Здравствуйте, сэр, сколько будет гостей?» Официантка быстро подошла и спросила с улыбкой. Один спокойно сказал Су Юн. «Хорошо, сэр, прошу». Официантка с энтузиазмом встретила его. Су Юн с удивлением обнаружил, что в ресторане было всего несколько человек. Кроме того, тех 2 людей, которые пришли сюда раньше, нигде не было видно, и в ресторане не было никаких признаков их пребывания. «Здесь есть 2-й этаж», не мог не спросить Су Юн. «Нет», — ответила официантка. В это время вошли несколько духовных культиваторов, и официантка сразу же отправилась приветствовать их. Духовные культиваторы прошептали что-то на ухо официантке, и так кивнула в ответ, призывая культиваторов пройти в задний зал ресторана. Увидев это, Су Юн немедленно направился к задней части зала, но вскоре появилась официант, Когда он увидел Суюна, то быстро протянул руку, чтобы остановить его. «Клиент, что вы намерены делать?» Суюн нахмурился и сказал: «Я хочу войти». «Вам назначено?» Официант засмеялся. «Назначено? Что назначено? В нашу зону специальную обслуживание нужно назначение, кто-то должен вас ждать. Если вас там не ждут, вы не сможете войти». «Тогда как мне получить назначение?» – спросил Суюн. Однако официант слегка покачал головой и ничего не сказал. Он проигнорировал Суюна и хотел отправиться приветствовать других клиентов. Увидев это, Суюн немедленно оттащил парня в сторону. Немного помолчав, он достал из своего пространственного кольца охапку из более чем 10 монет и сунул их в руки официанта. Руки официанта с монетами скользнули в сумку на талии, затем он улыбнулся и сказал: «Клиент, получить доступ не так уж сложно. Вам просто нужно найти клиента, которому уже назначено, и он вас проведет. После того, как вы войдете внутрь, вы станете участником встречи». «Что внутри?» – спросил Суюн. Когда официант услышал это, его выражение слегка изменилось. «Клиент, вы даже не знаете, что внутри?» Когда Суюн увидел это выражение, он понял, что задал не тот вопрос. Он тут же покашлял несколько раз и сказал: «Я слышал что-то, и то, что я слышал, кажется мне довольно интересным. Забудь об этом, я просто найду кого-нибудь, кто проведет меня». Официант кивнул головой, снова посмотрел на Суюна, затем повернулся и ушел, сигнализируя остальным клиентам проходить. «Похоже, что во внутреннем зале есть еще одна зона специального обслуживания. Что бы это могло быть?» Суюн некоторое время думал, а затем немедленно покинул ресторан и вернулся в особняк Хуайжоу. Хотя Хуайжоу была крупнейшей торговой гильдией в городе Уе, это не значит, что они контролировали все магазины в городе. Некоторые из магазинов были открыты мошенниками-культиваторами, и они установили отношения сотрудничества с семьей Хуайжоу. Однако, слов и действий официанта было достаточно, чтобы понять, что зона специального обслуживания в задней части ресторана, похоже, была связана с какими-то темными делами. Лучше спросить об этом Хуайжоу Муюй. Внутри павильона Хуайжоу Муюй, за рестораном Цуйцзян, побледневшая Хуайжоу Муюй посмотрела на Суюна с несколько изможденным выражением. «Позади ничего нет, но под рестораном есть подпольная арена, и это место, где культиваторы сражаются и наслаждаются зрелищем. Конечно, есть там также и игорный дом, и для культиваторов, которые любят делать ставки и сражаться, это место настоящий рай. Если все это так, то почему вы так хорошо скрываете это место?» На что Хуайжоу Муюй мягко сказала: «На этой подземной боевой арене каждый день умирает немало духовных культиваторов. Богатые люди смотрят, как культиваторы сражаются и делают ставки, но те, у кого нет денег, сражаются на арене, чтобы заработать призовые деньги и поднять свою силу. Победители получают внушительные суммы, а проигравшие почти всегда будут убиты победителями. Такое место не может стать общедоступным. Боюсь, это вызовет недовольство. Разве сильное создание будет заботиться о жизни какого-то низкоуровневого культиватора? Среди них есть и те, которые могут уничтожить все на своем пути одним взмахом руки, но в то же самое время они не могут позволить духовным культиваторам убивать друг друга. По их мнению, когда культиваторы убивают и умирают один за другим, им будет доступно меньше ресурсов. Поэтому они выступают против огласки, но они и не позволяют нам уничтожить друг друга. Поэтому, хотя всем хорошо известно о ситуации на этой подземной арене, им не разрешают вывести ее на поверхность». Когда Суюн услышал, то понимающе кивнул и сказал: «Раз вы это понимаете, значит ли это, что ваша семья Хуайжоу также имеет свою долю?» «Семья Хуайжоу получает половину. Тогда неудивительно, почему ты спрашиваешь и интересуешься этим?» — спросила Хуайжоу Муюй. «Ах, да», — Суюн улыбнулся. «Можете ли вы придумать, как мне попасть туда? Я хочу увидеть, как все происходит». «Я попрошу тебя провести», — мягко сказала Хуайжоу Муюй. «Здорово, завтра я буду там в полдень». Сказав это, Суюн обернулся, махнул рукой и покинул резиденцию. Хуайжоу Муюй смотрела на удаляющуюся фигуру Суюна своими яркими глазами и вздохнула. Емасянь, который через несколько дней собирался приехать в город Уе, получил поддержку короля зеленого призрака. На этот раз Хуайжоу Муюй боялась, что он будет совершенно иным, чем в прошлый раз. «Сяинь!» — крикнула Хуайжоу Муюй, обернувшись к двери. Несколько мгновений спустя поспешно вошла служанка, Сяинь, мисс, у вас есть какие-то приказы, когда дед прибудет в город Уе? Сообщаю юной мисс, великий мастер прибудет в город Уе в течение 2 часов. Старый мастер со вторым мастером, третьим мастером и другими прибудет к городским воротам, чтобы дождаться его прибытия. Когда Хуэйжоу Муюй услышала это, на ее серьезном лице мелькнуло выражение облегчения. «Дедушка, теперь, когда ты здесь, мы обязательно найдем выход. Возможно, на этот раз мы можем полагаться только на тебя». Глава 490. Плохая идея. Во второй день Суюн закончил культивирование формирования мечей, сжигающего небеса и отправился к ресторану. Хотя он не был уверен, что обладатели этой знакомой ауры, скорее всего, связанные с Е, Масинем, появятся снова, он спокойно ждал. Его ожидания были оправданы. В полдень обладатели этой ауры снова появились. Суюн смог уловить эту ауру. Он сразу же выследил ауру и сосредоточился на двух людях. Они с легкостью продолжали идти к ресторану. По пути они не разговаривали. Войдя в ресторан, официант немедленно отвел их на подземную боевую арену. Суюн прождал снаружи более 10 секунд, прежде чем сам зашел в ресторан. «Эй, сэр, это снова вы?» Официант с первого взгляда узнал Суюна. «У меня назначена встреча», — спокойно сказал Суюн. «Могу я спросить имя гостя?» «Суюн». Суюн показал свой жетон. Через мгновение официант с уважительным видом посмотрел ему в лицо. Он сначала поклонился Суюну, а затем сказал трепещущим голосом. «Итак, это господин Су, у меня есть глаза, но я не смог распознать гору Тай. Господин, пожалуйста, проходите, пожалуйста, проходите». Официант понял, что Суюн в первый раз прибыл на подпольную боевую арену, поэтому он выступил в качестве проводника, давая Суюну пояснение. На самом деле в заднем зале не было никаких дополнительных украшений. Это была просто небольшая комната с прилавком слева и справа и сотрудниками, стоящими впереди. В конце зала была светящаяся дверь, в которую никто не мог пройти без разрешения ответственного лица. Когда они вошли в эту дверь, то увидели ряд ступеней из черного кирпича, ведущих вниз. Когда они сошли вниз, то могли уже уловить громкие крики и возбужденные возгласы. Воздух постепенно колебался от тошнотворного запаха крови, и густая духовная энергия начала касаться кожи Суюна. Шла битва. Это был матч на арене, здесь можно было почувствовать ауру, и можно было увидеть, что на этой так называемой боевой арене не было никаких защитных мер. «Сэр, вы хотели бы сделать ставку? Я, возможно, не умный человек, но я варюсь здесь уже десятилетия, и мои глаза такие же яркие, как снег. Хе-хе, недавно прибыл участник под именем Чинлань Юй, и он настоящая темная лошадка. Хотя его культивирование не является самым высоким среди этих участников, его боевое мастерство по-прежнему остается самым сильным. Я уверен, что он не разочарует вас», — сказал с улыбкой официант. «Мэм, неужели?» Суюн нахмурился и сказал. «Если поставить на него, победа будет гарантирована, а как же иначе? Но мы не можем все поставить на него, чтобы выиграть, верно?» «Нет, многие клиенты просто ставят на своих. Довольно много людей, которые пришли сюда поиграть, приводят и нескольких своих культиваторов для участия. Однако тут многих убивают. А как насчет тех двух других, на кого они поставили? Или они здесь, чтобы участвовать?» Суюн небрежно спросил, обращая внимание на выражение официанта. Однако официант слегка испугался. Затем он покачал головой и сказал: «Да что о них говорить, эх, сэр, давайте больше не будем говорить об этом, эти двое – уродцы. Обычно, если кто-то не приводит сюда участника, он, по крайней мере, делает ставки на других участников, но эти два гостя отличаются. Прибыв сюда, они сразу отправились в отдельную комнату, чтобы выпить, не наблюдая за соревнованиями и не обращая на них никакого внимания, как будто эта арена – обычный ресторан. Если кто-то действительно хочет выпить, не лучше ли пойти в ресторан? В общем, я не знаю, почему они здесь». Когда Суюн услышал это, он на мгновение подумал, а затем с удивлением спросил: «Неужели здесь есть такие люди? Вы знаете, в какой комнате они находятся?» «В небесной, 3. Они всегда туда ходят». Суюн кивнул и продолжил идти вперед. Лестница закончилась, открывая длинный коридор. Суета и шум здесь стали еще громче. Духовные культиваторы сновали туда-сюда. Некоторые болтали в коридоре, а некоторые выходили, казалось бы, без каких-либо правил. «Сэр, вы зарезервировали место 7. «Пожалуйста, следуйте за мной», — сказал с улыбкой официант. Отдельное место, могла ли это устроить Муюй, подумал Суюн. В конце коридора была огромная боевая арена, похожая на древнеримскую арену. Все вокруг было заполнено зрителями, но эти зрители, наблюдая за соревнованиями, сидели на парящих в воздухе камнях. Под ареной стояла большая боевая арена, а посреди арены был еще большой камень. Здесь шла битва, которая не закончится, пока одна из сторон не окажется мертва. У двух нынешних соперников были зловещие выражения и налитые кровью глаза. Они не проявляли ни малейшего страха и использовали все свои силы, чтобы добиться смерти противника. Аудитория ревела, как цунами. Некоторые возбужденные люди стояли на камнях и кричали на арену. Тот, кто проигрывал, навлекал на себя множество оскорблений от своих сторонников. Ситуация была чрезвычайно хаотичной. Место 7 в небесной зоне было расположено прямо перед ареной, в красивой плавающей башне. Она была инкрустирована золотом, нефритом и была покрыта слоем слабого красного света, что покрывал весь павильон. В павильоне была служанка, которая обслуживала гостей. Она исполняла пожелания гостей, и к тому же, оттуда было очень удобно наблюдать за битвами. Со стороны это место казалось павильоном, но изнутри этот павильон был совершенно невидим, позволяя четко видеть все, что происходило за пределами. Суюн осмотрел павильон и бросил несколько монет служанке, чтобы та ушла. Девушка поклонилась, а затем покинула павильон и ждала снаружи. Увидев это, Суюн посмотрел на место 3. Цин Юй позвал он. С мгновенной вспышкой белого света фигура Лин Цин Юй быстро появилась рядом с ним. Она все слышала, поэтому и не удивилась, что Суюн пришел сюда. «Думаешь, что один из этих двух – Емасянь? Возможно, но мне все равно нужно это подтвердить. Через 3 дня истечет срок, отведенный королем зеленым призраком семье Хуайжоу. В то время Емасянь передаст семью Хуайжоу королю зеленому призраку. Думаешь, Емасянь появится здесь в это время? Зачем это ему? Я не знаю, но повсюду в городе Уе есть шпионы из семьи Хуайжоу. Но это место другое. Здесь много духовных культиваторов низших рангов, и многие из них не из города Уе. Если он появится здесь, он не привлечет внимания. Что касается того, зачем он пришел сюда, я думаю, что лучше всего спросить его самого. Что ты планируешь делать? Лин Цин Юй повернула голову и спросила, разве ты не просто хочешь подавить их? Если там есть Емасянь, как ты сможешь легко подчинить его? Несмотря на то, что сила Емасяня уступает твоей, в конце концов, он сбежал, используя этот странный черный котел. Если он не сможет активировать свою глубокую ци, то разве он не станет легкой добычей? Сказал Суюн.